Высились небоскребы, повсюду прыгала реклама, люди в светящейся одежде, а в небо улетали голограммы. Еще находясь на пустошах, я любил их разглядывать. Далекие полоски света, уходящие в космос. Часто гадал, что на них изображено. Думал, люди посылают звездам свои величайшие искусства, может, признание в любви, обещание встречи. Реальность, как всегда, удивила. «Хочешь увеличить свои бубы и бибу? Скорей беги в клинику доктора Пику», гласила надпись на скрывшейся в низких тучах голограмме. «Искусство они звездам отправляют, как же, и все-таки Кова прекрасна. Даже не потому, что она столица величайшей империи на Земле. Она прекрасна просто. Я понял, что будет весело, как только увидел приглашающую надпись над восточными вратами. Оставь надежду, всяк сюда входящий». Правда, товарищи стражи пояснили, что это старый вариант приветствия. Обновленный слоган отвалился во время недавней грозы. А звучит он так: «Выживает сильнейший». Дескать, раньше мы увлекались всякой чушью и религией, а сейчас настало время вернуться к корням, к научному знанию. Мудреца с крестом в империи Райс совсем не жаловали. Не обошлось и без розового буклета. Назывался он «Инструкция по выживанию в Кове». Правда, никакой последовательности шагов, чтобы выжить, буклет не давал. Скорее констатировал возможные причины твоей смерти. Если ты слаб, тебя сожрут. Если ты глуп, тебя сожрут. Если ты не веришь в научное знание, тебя сожрут. А внизу мелким шрифтом: если вы прибыли в Кову в качестве туриста или трудиста, при любых проблемах показывайте Фиби Бейджик, вас не тронут. Надпись дублировалась еще несколько раз на иностранных языках. Я ни туристом, ни трудистом не был, а потому буклетик оказался весьма бесполезным. Настоящую инструкцию удалось получить только на второй день, внутри так называемого интернета. Интернет – это такой виртуальный консилиум лучших умов планеты. Такого количества экспертов на квадратный киберметр я не встречал еще нигде. Вирусологи, историки, великие полководцы. И что самое невероятное, все они готовы на безвозмездной основе делиться своими знаниями. В век капитализма. Правильно говорят, быть ученым – это не профессия, это призвание. Профессионалы-выживальщики накидали следующую схему. Инструкция по выживанию в Кове, интернет-версия. 1. Если к тебе подкатывает грудастая эльфийка, шли ее подальше. Это замануха от охотников за органами. Тебя разберут в ближайшей подворотне. 2. Берегись лестниц. 3. Если до тебя докопались киберпанки, бей самого здорового, остальные разбегутся. Было предложено еще немало пунктов, но они касались в основном правильного питания, будто может быть неправильное, еду надо совать в рот, уж это я понимаю, способов не платить за воду, а также базы о том, как скрываться от коллекторов. Что ж, схема рабочая, я тому подтверждение. Я в городе уже несколько дней, и кто знает, был бы я жив, если бы не интернет. По большой улице мы ехали совсем недолго и вскоре свернули в очередной переулок. Как объяснил Балаклава, это нужно, чтобы запутать след. Чего только не сделаешь, чтобы выслужиться перед кланом. Похитители искренне верили, что работают на клан. Чтобы убедить их в этом, хватило грозной походки, пары магических фокусов и всех моих сбережений с обещанием дать в 10 раз больше. Благо от Академии мне досталась приличная сумма. В качестве приветственного бонуса я получил 5 ири, еще 150 нашел в стариковой машине. Пришлось потратить день пути, чтоб сориентироваться, куда залетел Экс в ходе дуэли с Сел. Зато денег я получил просто завались. Это те монеты, что доктор укрыл от прочих колдунов, прошедших тест в его лаборатории. 150 ири. Такой суммы хватит даже на покупку небольшой квартиры где-нибудь на окраинах. На руку сыграло еще и то, что ири считались валютой аристократов, у обычных граждан в ходу были рубли. Спустя пару часов скитаний мы заехали в заброшенную промзону. Балаклава заглушил мотор. Я слез. Ноги неприятно гудели после долгой езды. Похитить принцессу? Есть. Спасти принцессу от похитителей? В процессе. Они уже тут? Спросил я, осматривая местность на предмет караульных. Птичка в клетке? Прием. Да, можете заходить, донеслось из рации. Парень стянул с лица Балаклаву, довольно ухнул. Голубоглазый блондин. Два невидимых лезвия пронеслись сквозь его тело. Одно отделило туловище от ног, другое – голову от туловища. Вжух, тебя теперь 3. Как я недавно выяснил все в том же интернете, клинки ветра – фирменная техника клана Алой Розы. Исходя из моего дедуктивного расследования, Бродяга-симпатяга как раз был выходцем из этой семьи. Чертовка же обещала седьмому герою знатный род, так Алая Роза, это самый знатный род из всех. Выше них только императорская семья, и на гербе у них сюрприз-сюрприз, Алая Роза. Такая же, как на нашивках напавших на нас наемников. А еще Роза частенько стала мелькать в новостях в последнее время. Говорят, один из золотых детишек совсем одурел и позорит семью как может. Ну точно бомж, создать ему проблем – благое дело, вот я подляны и устраиваю, а вось эта банда похитителей связана с другим кланом, тут и до войны дойти может, а шо вы, как говорится, моих бандитов порешили, сейчас я вас за это порешу. Оставив нашинкованное тело, я проследовал на старый кирпичный завод, металлическая дверь со скрипом открылась, едкий запах жженого сена ударил в носовые дырки, внутри оказалось на удивление уютно и туманно, огромное помещение разделено на зоны. Справа кухонька, слева человня, если верить вывеске. Огромная плазма на тумбочке, несколько пушистых диванчиков. На диванчике долговязый бандюга. Сидит, телек смотрит. Чуть подаль оружейная стойка со всевозможными автоматами, пулеметами и даже парочкой гранатометов. Оружие, пожалуй, многовато для 12, а теперь уже 11 человек. Даже круглый стол есть. Правда, масенький. Все рыцари за ним бы не поместились, максимум 5-6 рыл. И то если очень потесняться. «Вон она!» — крикнул из-за стола главарь шайки. Он носил говорящее прозвище «Рука». Правая рука лиходея была из чистой бионики. Причем не абы какой, а золотой, буквально. Вот уж кто и гвоздь забьет, и кран починит. Я проследовал взглядом в ту точку, куда указал мне золотой перст. В стене было окно 2 на 3 метра, а перед ним видеокамера на треноге. Чего тут, видеосъемкой балуемся? Значит, я осторожно подошел ближе, не боясь, звукоизоляция и двухстороннее зеркало, она тебя не увидит, еще раз проорал рука, ладушки, выпрямился я, за стеклом детская комнатка, кислотно-розовая, из мебели только небольшая аккуратно заправленная кроватка и пустая полка над ней, рисунок на обоих показался мне знакомым, розовая лошадь, такая же, что и на моих часах, правда, на обоих рог у нее был в нужном месте, на носу. На полу, обхватив ноги, сидела моя принцесса, юная блондинка в легком голубом платье и полосатых чулках, одна из дочек семьи Кросс, одного из самых влиятельных родов. Он входит в совет 12, обладает собственным легионом, да и вообще крайне почитаем. Идеальный старт для захвата трона. Эльвира Кросс же, визитная карточка клана, актриса, блогер, лидер мнений. Даже удивительно, что клан не возит ее под конвоем из вооруженной охраны. Потерять такое чудо было бы настоящей трагедией. Ногтем указательного пальца я постучал по разделявшему нас стеклу. Девушка вздрогнула, начала озираться по сторонам. Я увидел ее лицо и зеленые глаза. Зеленые глаза и лицо. Ну, мля, приехали. В розовой комнате сидела не Эльвира Кросс. Там сидела ее гребаная дублерша. Глава 8. Достав смартфон, я быстро выяснил, кого же похитил. Алису Лайсит, начинающую актрису. Тоже аристократку, ну как аристократку, ее клан был настолько никчемным, что в общем рейтинге кланов находился на 2156 месте, и вот она досталась мне вместо Эльвиры, чей клан был пятым, ладно, работаем с тем, что есть, в каком-то смысле мне даже повезло, попади я в семью Кросс, и путь до власти занял бы не один месяц, претендентов там хватает, и если они вдруг начнут мереть, будто мухи, кто-то точно поднимет шум. Лайсиды, другое дело, их клан состоял из всего трех членов, собственно 17-летней Алисы, ее младшей сестры 15 лет и престарелого отца. В чем преимущество такой конфигурации? Власть передается только по мужской линии, если батик не найдет дурачка на усыновление, клан просто расформируют после его смерти, имущество отберут, а дочки отправятся на мороз. Это сильно упрощает мою задачу, мой путь до главы клана будет весьма краток. Получить усыновление, ускорить отход старика в мир иной, а уж статус лорда развяжет мне руки. Впереди ждет увлекательный путь с нуля до вершины. Давай тогда спасать Алису. Эй, морда кирпичом, подойди, окликнул я одного из наемников. Да, ты ударил, указал я на девушку. Я, виновато промычал он, можешь зайти к ней и немного ее припугнуть, говори, что вот, мол, сейчас мы тебя, я кивнул на видеокамеру. Чем вы тут обычно занимаетесь? Скажи, это все за грехи твоего отца. Моего отца? Переспросил наемник. Что? Пару секунд я не совсем понимал, о чем он. Да не твоего, а ее отца. Помурышь ее так минут 10-20 и выходи. Только без рук, усек, усек. Наемник торопливо шмыгнул за стальную дверь. Девочка должна знать, отчего я ее спас. А ее отец пусть думает, что за ним началась охота. Так мои шансы на усыновление кратно возрастут. Никто не откажется от мага-защитника. Подождем 5 минут, и можно начинать операцию спасения из страны чудес. Я вернулся к круглому столу, сел, тяжело вздохнул. И, как мои парни сработали, воодушевленно поинтересовался главарь наемников. На его розовенькую поросячью морду даже смотреть было противно. Сыграно как по нотам, цокнул я. Правда, пианист был поддатым. Признаюсь, под тихим похищением я подразумевал несколько иной ход операции. Да еще и тот удар об капот, а я говорил, продолжил рука, кажется, совсем не уловив ноток сарказма в моем голосе. Профи высшего уровня, сильны как быки, и быстры, тоже как быки, и умны, зевнул я. Ага, и умны, конечно, скоро кланы будут друг другу глотки рвать за возможность с нами поработать. Как закончим, вы ведь поставите 5 звезд, я вас еще и друзьям порекомендую. Ну, если кого-то из них вдруг увлекут похищение одиноких девушек. Рука довольно улыбнулся. Моя единорожка показывала 2:12 ночи. Бедный мой режим дня. Что за часы? Азиатский ширпотреб. Первое, что попалось на глаза. Для конспирации, конечно. Вот оно как. А у меня, зырь. Рука засучил рукав на человеческой руке и постукал золотым пальцем по стекляшке стрелочных часов. Ролексы. Слово «ролексы» он вытянул по слогам, подчеркивая, насколько важным оно является. Это вам не обычные часы, это часищи. Но, к его сожалению, в часах я разбирался примерно так же, как в машинах. Дорогие, наверное, 50 риотдал, похвастался Златоручка. Полезная трата, ничего не скажешь. Теперь он может своевременно узнавать который час по цене приличной машины. Эх, вот будь у меня 50 ри, я бы вложил их в похищение аристократки. А кожа-то чего не заходит? Вы же вместе приехали, прервал тишину счастливый владелец роликсов. На каверзные вопросы лучше отвечать максимально уверенно. Всякие, ну не знаю, не сказал мне, наверное, бег-мег вызовут подозрения. Покурить остался, соврал я. Сказал, мол, нравится ему ночное небо, наталкивает на философские размышления. Рука хмыкнул, неодобрительно ухмыльнулся. Пофилософствовать-то он мастак, вот только, главарь повернул голову в сторону человни, крикнул, мизинчик, кожа ведь не курящий, так, точно, донеслось из зоны отдыха, зожник он у нас, ничего, кроме юнона и пива, не употребляет, видишь, вернулся ко мне рука, кожа не курит, поэтому спрошу еще раз, где он, да кто дал мне совет про уверенное вранье, ни черта не сработало, надо срочно придумать что-то еще, а откуда такие клички? Я незаметно перевел тему с опасной дорожки. Рука, кожа, мизинчик. Просто случайность или вы всей бандой анатомии увлекаетесь? Ты тему-то не переводи, моментально раскусил меня рука. Я понимаю, вы там вместе по городу катались, но покрывать его не надо. Скажи честно, он опять к долке своей пошел, а? К долле, фух, ладно, согласился я, к долке. Но только я этого не говорил. Эй, мизинчик, еще раз крикнул рука. «Сходи-ка за кожей, он у долки опять, отучать его надо от связи порочной». «В подлу», — ответил мизинчик, — «я телек смотрю, а от долки его и за уши не оттащишь». «Позорит он нас, мизинчик, позорит, делать с этим что-то надо, уже вот при уважаемых людях херней занимается». «Так институт репутации мертв, так в инете пишут, не парься особо, да иди ты, мизинчик, лучше бы газеты читал, там настоящая информация». А в инете твоем одни дураки сидят. Ты на кого бочку катишь? В интернете сидят умные люди. Прав твой мизинчик, я принял вид грозный и лихой. Да я за интернет любого порву. Да хоть толпой выходите, всех уделаю. Встретимся на форуме уличных драк, от вас там мокрого места не останется. Я комментатор со стажем, уже 3 дня боевого опыта за плечами. Не, ты, не подумай, тут же залебезил рука. Конечно, умные там тоже есть. Просто не доверяю я им, там все умные, подумал я про себя, но вслух говорить не стал. Единственное, что меня успокаивало, этот интернета-ненавистник все равно скоро умрет. За теми окнами такие же комнаты, кивнул я в сторону стены, где было прорезано еще 2 окна. А, да, правда, детишек мы там уже не держим. Владелец сменился, и мы, так сказать, перепрофилируемся, пояснил рука. Ну как там с деньгами, Кстати, я не тороплю, не подумай, просто интересуюсь. Я молча встал. Деньги уже давно все в капитал вложены. Подошел к стеклу. Убранство идентичное, только цвета голубые. А вместо единорога – озорной пегас с радужной гривой. Позиция хорошая. Как раз напротив бандюки оборудовали спальню. Большая часть банды мирно просматривала сновидения. Окончательный сценарий всего произошедшего сложился в голове, а значит, пора начинать. Покажу этим людишкам, что в новом мире не место бандитизму. Усилив кулак харой, я вмазал по стеклу. Зазвенели осколки. Ты какого делаешь? Крикнул рука. Сонные бандиты неохотно поднимали головы. На шум прибежала еще пара человек. Все оставшиеся, кроме мизинчика, разумеется. Он продолжил смотреть телек. Я бедный ребенок, представился я, которого вы, негодяи, похитили и заперли в этой комнате. Я попытался сбежать. Как только очнулся, вы напали на меня, и в ходе самообороны я порубил всех в кровавый фарш. А, у вас может быть своя версия произошедшего, вот только рассказать ее никто уже не сможет. Да начнется танго смерти. Словно дирижер, я замахал руками. Пара невидимых клинков понеслась по комнате, кромсая людей, мебели и еще раз людей. Взмах, кровь, взмах, еще один взмах, смерть, взмах. Наемники пытались бежать. Разлетались на куски и утопали в собственной крови. У людей нет и шанса против колдуна, а уж когда он разогнан усилителем. Спустя несколько секунд все закончилось. Под аплодисменты внутри своей головы я поклонился, насладился моментом. Творить добро – это здорово. Ума не приложу, как кто-то мог подумать, что я злодей. Ну ничего, я этому седьмому герою еще покажу, что я герой по героистее его буду. В живых остался только ошарашенный рука и мизинчик, внимание которого наконец удалось привлечь. Долговязый бандюк встал из-за дивана, лениво направился к нашей весьма поредевшей и уже не такой дружной компании. Подняв осколок стекла, я прицелился, ускорил. В этот раз не электрополем, а просто разогнав его харой. Менее эффективно, но на цель без бронежилета хватит. Стекляшка пробила мизинчика насквозь и попала точно в центр злосчастного телевизора. Бандюк грустно глянул на свой живот и упал. Следом за ним упал и качнувшийся телек. Умереть в один день, как они, должно быть, счастливы. Часы у нас разные, я запнулся. В смысле, часы у нас, может, и имеют разную рыночную стоимость, но время показывают одинаковое. Время умирать. Победно закончив, я направил незримое лезвие в сторону руки. Оговориться во время финальной фразы, какое позорище, надо побыстрее прикончить единственного свидетеля. Но клинки не долетели, развеялись примерно в метре от негодяя. Попробовал еще раз, результат аналогичный. Вокруг главаря бандитов будто висел невидимый купол, который мешал харе пройти. Рука не колдун, а купол совсем не похож на чужую хару. Тут что-то другое. Шкодник. Главарь швырнул круглый стол на добрый десяток метров и бросился на меня. Стой, мне надо обдумать новый план, раз у тебя иммунитет к колдовству. Стоило ему приблизиться, как хара и вовсе пропала. С моим подростковым телосложением шансов в честном бою было не так уж и много. Золотая рука пронеслась мимо моей головы. В последний момент я успел сделать лишний шаг в сторону. Этот лишний шаг завел меня в лужу крови, где я успешно поскользнулся и упал. Не просто упал. Упал и покатился, будто сыр по маслу. Рука хотел погнаться за мной, но только ступил в кровь, как тоже грохнулся. Битва двух инвалидов, не иначе. Подгребая руками, я вырвался из-под антимагического купола, схватил ножку табурета, ускорил. Она рванула к руке, воспламеняясь в полете. В последний момент он успел закрыть лицо золотой ладошкой. Деревяшка лишь содрала краску. Позолота. Везде обман. Зарычав, он смог подняться и по шажку начал приближаться. Топ-топ. Еще две деревяшки полетели навстречу с жирным телом. И обе он отбил. Да что ж ты неубиваем такой? Конечно, каждый раз вступая в драку, я бы мог отдавать контроль над своим телом экспансии. Вот только по условиям пари вызов наших вторых шизополовинок под запретом. Это было бы слишком скучно. Все противостояние закончилось бы за пару дней, а хочется растянуть удовольствие. К тому же я столько раз смотрел, как номер два захватывает планеты. Но сам я не захватил еще ни одной. Земля будет моей первой. И я собираюсь порешать ее без дурацкой помощи бога подчинения. «Иди сюда, говнюк!» — рычал рука. Я схватил чью-то отрубленную руку. На запястье была татуировка птички, расправившей крылья. И подпись. «Лови момент, не иначе как судьба. Эй, лови момент, морда свиная!» ускорить. Рука попала руке в голову, пробила лицо и вошла в мозг. Тело бандюгана постояло с секунду и упало на спину. Полетели брызги. Фух, я откинул голову на чей-то теплый торс, валявшийся рядом. Хорошо-то как, а мог и по щам получить. Скрипнула дверь. Из комнаты Алисы выбежал наемник с кирпичеобразным лицом. Быстро осмотревшись, увидал меня. «Эй, ты живой?» Он на цыпочках подбежал ближе. Навис надо мной. «Эй, что случилось? Кто на нас напал?» Полным непонимания голосом спросил квадратномордый, достав пистолет. «Я, а, я напал?» С этими словами я создал лезвие и располовинил наглеца. Это было ошибкой. Человек на сколько-то там процентов состоит из жидкости, и сейчас вся эта жидкость хлынула на меня, откидывая внутренности и продираясь сквозь водопад теплого телесного содержимого. Я с трудом сел, выполз из кровавой лужи, как мог протер глаза. Ну вот надо же было так вляпаться, эсь, и мне теперь в таком виде принцессу спасать? Да она ж сходу скажет, что я поехавший. Я сбросил с плеча почерневшую от разрешенки кишку. Бейрер, кое-как отыскал кран, умылся. Краны и правда оказались наполнены бесконечной водой. Абсурд какой-то. Мешочек с риями нашелся довольно быстро. В тумбе, на которой раньше стоял телевизор, в ящике было еще несколько монет, но содержимое едва могло компенсировать мои затраты на мобильник, часы и одежду. С этим порешали, кровь подсохла, пора спасать принцессу. За стальной дверью меня ждал небольшой закуток, за ним еще одна дверь, уже деревянная. Встречая своего спасителя, «Милочка, я откушу себе язык», – отчаянно прокричала девушка и, не теряя ни секунды, воплотила угрозу в жизнь. «Ай, спасибо научному знанию и Господу нашему Богу за то, что встроили в тело защиту от дурака. Откусить себе язык примерно так же сложно, как не думать о белом медведе. Интересно, у меня бы получилось? Ай, я цапнул себя за нежный кончик язычка, безуспешно. Оставив эксперименты, сел на пол». Почти бесшумный плач начал стихать. Зеленые глазки украдкой зыркнули в мою сторону. «Папина дочка, значит, моей маской будет надежный, как скала, защитник». Низким голосом я продолжил. «Теперь все будет хорошо, их больше нет». Получилось скорее комично. «Да, агась», — качнул я головой, — «идем, нужно выбираться». Выдвинулись, прошли за куток. Я распахнул стальную дверь и тут же выругался. Про себя. Повсюду кровь, отрезанные конечности, головы, внутренности. Пожалуй, это не совсем то, что стоит видеть глазам тепличного подростка. Что же делать? Завязать ей глаза? Нет. Подумает, что все спасение – просто игра похитителей. О, придумал. Я повернулся к принцессе. Когда-нибудь видела, как ходят крабики? А, танцевала вальс? Может, наблюдала, как лодка качается на волнах? В ответ лишь непонимание. Ну что за дети городские? Совсем их в школах ничему не учат. Я взял принцессу за руки, развел их в стороны, покачал. Вот так мы и пойдем, бочком. Зачем? Так нужно, протянул я. Так нужно, лучший аргумент для любой папиной дочки. Мы вышли. Принцесса спиной к бойне, я лицом к принцессе. Шли хорошо, будто крабик, танцующий вальс на борту новенькой лодки. Я не давал девушке повернуться, она покорно качалась, переставляя ноги. Пинком отворил ржавую дверь. Ночная прохлада, улица, фонарь. На этой ноте завод был нами покинут. Оставалось только. И тут я вспомнил, что не умею водить ни одно из транспортных средств этого мира. Как я вообще мог об этом забыть? С другой стороны, вряд ли они сложные, разберусь по ходу. Нет, это ровно та самая мысль, которую я подумал перед тем, как сесть в одноместный космоистребитель, а потом успешно залетел в черную дыру. Ну нафиг. К технике я больше не ногой. Тебя прислал отец? Спросила принцесса. Что? Нет, меня похитили эти придурки. Но не учли, что я колдун. Я показал средний палец с надетым на него кольцом Академии. Ясно, с грустинкой сказала она. Я Люциас, а ты, Алиса, Лайсит. Алиса Лайсит, ты умеешь водить машину? Глава 9. Я с головой погрузился в горячую воду. Моя первая ванна за 16 лет. Да еще какая. С подсветкой, регулировкой температуры, дозатором ароматических масел, расслабляющей музыкой. Даже тостер рядом стоит, можно отведать горячего хлебушка, не выходя из воды. Это я и сделал. Потянулся мокрой рукой к тостеру, взял поджаренный ломоть хлеба. Корочка за что-то зацепилась, и чудо-механизм полетел прямо в ванну. ДЕП, в последний момент поймал. Прямо над водой, даже хлеб пришлось бросить. Теперь он плавал в пенистой воде. Ванну с мякишем я принимать отказываюсь. Вернув тостер на место, я из воды вылез. Большой палец на правой руке немного покалывало. На входе в город меня оформили как почетного гражданина Ковы, а также вживили под ноготь чип, удостоверяющий личность. А я-то думал, что чип-паспорт – это просто шутка. Короткой перебежкой я добрался до сушилки. Подул теплый ветерок. Балдеж. Принцессу спас, пусть и не совсем ту. В крутой особняк попал. Несмотря на то, что лайсиды были беднотой, домик у них ничего так. Двухэтажная усадьба со всеми удобствами. Еще и собственное зеленое пятно есть. Лет 200 назад они были кланом весьма почитаемым, но проиграли более сильным соперникам. Ну, за это можно не переживать. Я мигом их на трон возведу. Уже спокойнее подошел к зеркалу, дабы привести волосы в порядок. Оставалось только с честью принять усыновление, чмокнуть в ручку своего нового папаню и приниматься уже за действительно крупные дела. А во, впервые вижу себя в нормальном зеркале. Ни в воде, ни в медном тазу, ни в разбитых стеклышках, ни в витринах магазинов, ни в цифровой фотографии смартфона. В зеркале. Сразу захотелось дать какую-то характеристику своей внешности, ну там упомянуть скулы, складочки или подбородок, горбатость носа и все такое. Но вместо этого я обошелся одной емкой фразой, произнесенный вслух: «Ну какая соска, просто прелесть». Хотя вместо милоты я бы предпочел быть 4-метровым мускулистым мужиком, как в старые добрые. Запугивать и подчинять себе людишек было бы гораздо проще, а с нынешней моськой только девок цеплять, да и на том спасибо, мог бы быть уродом. Натянув на себя индивидуальное средство прикрытия паховой области, а также закутавшись в полотенце, я покинул ванную комнату. Сразу за дверью меня ждала Алиса, держала на руках стопку одежды. «Так твои волосы на самом деле белые», — улыбнулась она. «Я думал, что спокойное отношение к крови — это уникальная черта жителей пустоши, жестокость там на каждом шагу, но, похоже, и в столице с этим не было проблем. Уж если Алису не шокировало то, как я пытался разблокировать смартфон парня в балаклаве его же отрубленной головой, нам нужен был GPS, то...» Конечно, и вид крови ее не впечатлил. «Принесла?» – спросил я. «Ага», – блондинка задорно кивнула, всучила мне одежду, а затем достала устройство, похожее на телефон. Только экран там был меньше, а внизу место под подушечку пальца. «Ты первая?» – кивнул я. Алиса приложила большой палец к устройству. На экране высветилась куча информации. Год рождения, ID, клан, прописка. Но меня интересовало только одно – ее настоящее имя. «Видишь, она победно прищурилась. Теперь ты должен мне одно желание, Алиса». «Вот и конец. Я проиграл. Ее и в самом деле зовут Алиса». «Алиса». «Нет, Алиса. Это кем надо быть, чтобы так назвать родную дочь?» «Ладно, раньше, в стародавние времена имя Алиса было сверхпопулярно. Каждую вторую женщину так звали, но сейчас все равно, что назвать сына Гитлером». И тем не менее нашелся один безумец. И этот безумец... «Мой будущий батя, а теперь ты, прикладывай». Я приложил, сразу получил слабый укол током. «Офигеть», принцесса раз за разом перечитывала вылезший на экране текст. «Ты и правда с четвертого кольца, и ты разговариваешь на нашем языке. В смысле, в интернете говорят, что за МКАДом живут только дикари, каннибалы и петербуржцы. Да, на петербуржцы я не похож. Те, говорят, любят на звезды заглядываться, а меня, право слова, от звезд уже воротит. Итого, счет 1-1, зафиксировал я. Алиса украдкой взглянула на меня, тут же отвела взгляд в пол. «А ты ел, ну, людей, в смысле сегодня или вообще?» Зачем-то уточнил я. Принцесса отступила на шаг, сглотнула. «Шутка, от каннибализма зубы выпадают. Ну ты, моя без 5 минут сводная сестра», театрально надула щечки, но насладиться выражением ее лица я не успел. В ногу мне ткнулось что-то мокрое. На полу стояло существо, небольшое, вроде поросенок, только очень уж неправильный. На спине пара лебединых крыльев, на жопе хвост, что заканчивался набалдашником в форме сердечка. «Ну, допустим, хрю», — прищурился я. «Здравия», — кивнул порось. «Ладно», — я повернулся к Алисе. «Неловко спрашивать, но ты тоже это видишь?» «Что вижу? Пол, там грязь, что ли?» Алиса внимательно всмотрелась в то место, где стоял чудной зверек. «Ясно. Поехала моя протекающая крыша». «Шутка», — ехидно констатировала девушка. Она отложила считыватель чип-паспортов, а сама взяла на руки этот венец генной инженерии. «Это Петрушка», — поделилась принцесса. «Сконструировали специально для меня. За роль молодой княгини Ольги во «Властной женщине» он три слова знает, и еще немного матершины. Сейчас Алиса подрабатывала дублером главной актрисы в 65-й краткой экранизации «Алисы в стране чудес». Именно благодаря съемкам я смог подловить принцессу на дороге и выстроить какой-никакой план похищения. Как оказалось, не ту принцессу, ну да и ладно, это тоже ничего. На моську она даже посимпатичнее, чем Эльвира Кросс, будет. Свинюшка замахал крыльями и отвесил мне пару пощечин. «Тише, Петрушка, тише», начала гладить его Алиса. Я сначала его по-другому назвала, но отец сказал, мол, особо чувствительные могут возбудиться, и это карьере помешает. Хотя я так и не поняла, на что там возбуждаться. Это же просто свинья, неужто кто-то себя со свиньей идентифицирует? Он летает? Неа, только планирует. Но он это дело не любит, он у нас любит валяться и спать. Да, Петрушка, бля-я-я, протянул Петрушка, пытаясь увернуться от тисканья. «Господин, лорд Байрос, вызывает вас к себе», к нам подошла служанка-андроид. Ярко выраженного пола у нее не было, как и одежды, а вот голос вполне себе женский, с привкусом ржавого саксофона. «Хорошо, уже иду», — отрапортовал я. «Она ведь ко мне обратилась, или к Петрушке?» «К Петрушке у нас обращаются не иначе, как ваше величество, божество, спустившееся с небес», нарочито серьезно произнесла Алиса. «Думаю, отец хочет видеть именно тебя. Ну, в таком случае, я уже приготовился попрощаться. Стой, папа любит официоз, так что, пожалуйста, оденься». Неужели она думала, что я пойду на прием в полотенце? Все непременно, как только заверну за угол, отвесил я небольшой поклон. «Увидимся, принцесса». «Принцесса, всю жизнь хотел спасти принцессу, так что, если не хочешь сломать мою детскую мечту, придется смириться». «Ну я не против», засмущалась Алиса и закрыла лицо Петрушкой. «Уё», начал Петрушка, но дослушивать я не стал. С Алисой мы неплохо пообщались, когда, следуя кривому навигатору, пытались добраться до ее усадьбы. Я втюхал ей грустную историю, в которой предстал жертвой похищения. Для драматизма упомянул, что потерял дом, близких и сестру. Ох, как же рыдала Алиса. После такого она не могла не пригласить меня в дом, вернее, даже затащить силком. Я, как истинный джентльмен, пару раз отказал. Все должно выглядеть так, будто это я оказываю им услугу, становясь частью умирающей семьи. О, диванчик, я сел, я оделся, я великолепен. Ну не совсем, шмотки молодого Байроса Лаисида оказались мне малость великоваты, как искусственный интеллект. Я не могу оценивать критерии красоты, но если бы могла, то сказала бы, что вы выглядите как черт, все так же отрывисто сообщила девушка-андроид. Звучит как оскорбление, по слогам проговорил я. Ладно, не бу, прошу простить, если какое-либо из моих слов показалось оскорбительным. Я не была на это запрограммирована, ответила роботисса, а затем ржавым хрипом добавила. Мразь, понял, не будем заставлять лорда Байроса ждать, веди. Отлично. Мой будущий папаня решил не тянуть до завтра и прямо в день триумфального спасения сообщить приятные новости. Я распахнул двойные двери и вошел в кабинет главы Лаисидов. Черный-черный кабинет, а отче любит простоту и надежность. Кроме массивного стола, стула и собственно самого лорда, в комнате больше ничего не было. Разве что на полу лежал пошедший пятнами банан. Интересно, это такой реверанс к искусству 21 го века или он просто упал со стола? Байрос выглядел ну прямо как скала, что нетипично для его преклонных лет. Этакий старый лев, и копна волос соответствующая. Он закрыл ноутбук и наконец соизволил поднять глаза. «Люциас, верно?» А вот голос выдавал в нем человека, совершенно уставшего от жизни. «Агась, усыновляй, усыновляй, усыновляй. Я признателен за спасение моей дочери. Хотя ты мог бы постараться и получше. Что с ее губой? Разбили», неуверенно сказал я. «Но еще до моего появления. Ладно, неважно. В общем, тебе полагается благодарность. Могу предложить 20 ри. Алиса сказала, у тебя сгорел дом, можешь пожить тут одну неделю. На этом все». Байрос вновь открыл ноутбук и уставился в экран. «Стоп, чего? В каком смысле на этом все? Я жизнью рисковал за 20 ри. Сейчас самое время войти Алисе и сказать, что все это шутка». Алиса действительно вошла. «Отец, это что, шутка?» Она решительно зашагала к огромному столу. «Он спас меня, а ты предлагаешь жалкие 20 ри», Вот во сколько ты оцениваешь мою жизнь, да Петрушка стоит дороже. Неужели промахнулся с типажом папиной дочки? Весьма смело, он с четвертого кольца. Поверь, он таких денег в жизни не видел, не отвлекаясь от ноутбука, ответил Байрос. Да я потратил в 10 раз больше на одно только похищение, чуть не выкрикнул я вслух, но вовремя сдержался. У него хара, вспыхнула Алиса, как и у твоей сестры, вот только он может ей управлять. Он в одиночку разобрался с бандой головорезов. Знаешь, что они хотели со мной сделать? Принцесса и не думала уступать, а он спас меня. Но это даже не важно. Это наш шанс. Вспомни, ты сам говорил, если бы была хоть маленькая возможность сохранить семью. Давай, женщина, защищай меня. Держу за тебя кулачки. Байрос зашелся сухим смехом. Ты, видно, совсем из ума выжила. Это твоя возможность? Дикарь из-за стен, лорд развернул ноутбук экраном к нам, где уже красовался мой профиль гражданина. Повторю, он с четвертого. Еще неделю назад твой шанс людей жрал, а ты хочешь его в аристократы посвятить? Я не понимаю, кто распространяет эти слухи. Если Якова и жрал, то только богов, и то по ошибке. Он не такой, верно? Ага, и откуда ты знаешь, что попало в небольшую передрягу, и гормоны по мозгам ударили? Небольшую. Ты хоть у принца-то своего поинтересовалась, хочет он вообще в семью или нет? Он, в отличие от тебя, в академию попадет, а оттуда молоденьких магов только так разбирают. Ну, Алиса быстро посмотрела на меня и сразу же отвела глаза. Ясно. Байрос вернул ноутбук в изначальное положение. Убирайся. Нет, голос принцессы стал тихим, готовым вот-вот сорваться. Это наш шанс, я смогу его убедить. Это даже лучше, что он с четвертого. Значит, ничего не знает, и можно будет воспитать его под себя. Хотя бы подумай, что значит воспитать под себя. Я уже начинаю чувствовать себя девкой на выданье. Их, говорят, тоже под себя надо воспитывать. Лорд раздраженно хмыкнул. Знаешь, в чем разница между сильным и слабым? Слабый со всех ног бежит от судьбы, бежит от смерти. Он цепляется за любую возможность, барахтается, как клоун в кислоте. Это просто жалко. Сильный же человек, напротив, встречает смерть с улыбкой на лице, он принимает ее, прямо как ниндзя-самурай. «Ты слаба, Алиса, на этом все, тогда 500», – прошептала Алиса. «Что, 500, Эри, заплати ему 500, Ал, попытался остановить ее я, пока меня с голой жопой из дома не выставили. Нет, молчи, пожалуйста, молчи, а еще он сможет жить тут, сколько пожелает. Поздравляю», – два раза хлопнул в ладоши Байрос. «Ты только что уменьшила его гонорар до 10 эри. Еще слово, и он вылетит из этого дома с голой жопой. Ну вот как я и думал. Женщины ни черта не умеют торговаться. Это мои деньги. Я их заработала. Дети, какая скука. Нужно подчинить», – прошептала экспансия. «Пошла вон», – сухой палец указал на дверь. «Да ты просто. Что ж, не этого я ожидал. Теперь придется все разруливать самому. Ох уж этот отец семейства. По всей видимости, человеком, способным назвать дочь Алисой, он был в далеком прошлом, но что-то пошло не так, его сил не хватило, чтобы возродить когда-то великий клан. История стара как мир, если начинаешь проигрывать, начинай убеждать всех, что победить было невозможно. Может, тогда они не примут тебя за неудачника. Сильный принимает судьбу, а слабый, значит, трепыхается. Да, похоже, мы с Байросом из разного теста, с разной начинкой и из разных духовок. Я свою судьбу готов голыми руками задушить, посмей она воспротивиться моей воле. Я рисковал жизнью не за тем, чтобы меня вышвырнули за порог с жалкой подачкой. У меня есть предложение. Я сделал шаг вперед. Договор? Ах, где самоуважение? Вы не хотите содержать нахлебника, продолжил я, и я это уважаю. Мне и самому не очень хочется становиться паразитом. Но, я смерил Алису взглядом, я бы все равно хотел остаться, хотя бы на время обучения в академии. Как насчет взаимовыгодного сотрудничества? Сотрудничество, усмехнулся Байрос, где только таких слов нахватался. Смеется, как смеет, на колени, подчини, да все бы тебе подчинять, не мешай, тут словесная многоходовка. Учитывая обстоятельства, я мог бы стать учителем для Эйры, округлила глаза принцесса. Точно, пап, ты должен согласиться, если у нее получится пробудиться. Вообще я хотел выдвинуть себя на место охранника, раз уж прошлый отошел в мир, где нефтяные берега, а дождь идет из микросхем, но вариант с учителем даже лучше. Маги учителя вообще были удовольствием не из дешевых, и, Конечно, такой бедный род не мог их себе позволить, а без хоть какого-то навыка управления Хаара и сестра Алиса не могла поступить в академию. Учителем, Байрос вздохнул, да он сам еще ребенок. Ага, конечно, тысячелетний. Я протянул вперед руку, ладошкой кверху. Вообще-то тинейджер, поправил я, а еще я разбираюсь в магии как никто другой. В воздухе вспыхнул небольшой огонек. Он разросся и принял очертания кролика. Кролик бежал на месте. Видно было каждое движение лапой, каждый взмах ушами. Что это? Пьяный тюлень катится с горки? Не впечатлился Байрос. Ты, топнула ножкой Алиса, это, дельфин. И он не пьяный, просто он как бы плывет против сильного течения. По-моему, очень красиво и символично. Да вы двое совсем офонарели, я эту штуку несколько часов тренировал. Какие еще тюлени? Какие дельфины? Это кролик. Причем фотографически точный, у него две головы на плечах и гребень на спине, прямо как у настоящих кроликов. Дельфина зовут Бин, он из одной старой сказки, кивнул я. В любом случае магия, это не про дурацкие фокусы, устало произнес Байрос. Магия, это про силу, а с этим тюленем или дельфином, ему только в цирке выступать. В цирке, да, в цирке, ладно, сами напросились. В той сказке, начал я, дельфин хотел узнать, что за существа проживают на дне океана. Он набрал полные легкие воздуха и нырнул. Огонь потемнел, вязкой жижей пролился на пол. Ща я покажу вам силу. Он плыл вниз, и чем глубже он погружался, тем сильнее сгущалась тьма. Лампы на потолке заморгали. Темное пятно расползалось по паркету, меняло форму. Схватка с расколом не прошла даром. Пару приемчиков я позаимствовал. Дельфин Бин думал, что найдет в глубинах новых друзей, но друзья нашли его первыми. Черные щупальца поползли по комнате, по стенам. Некоторые становились человеческими руками, другие вырастали в уродливые лезвия, а третьи – в животные головы. Долго еще подружка дельфина молила воды о его возвращении. Алиса подступила ближе, рефлекторно прижалась к моей руке. Тени обступали ее со всех сторон, но не трогали. Заклинание поглощало не только свет, но и тепло. Побочный эффект. В комнате похолодало. Невидимым щупальцем Хаары я дергал под потолочный провод. Перемигивающиеся лампы добавляли саспенса. В постановках главное – напряжение. Одно из теней животных открыло пасть, обнажив длинные зубы-кинжалы. «Довольно», – выдохнул Байрос. Тьма исчезла, растворилась, будто чернила на воде. Лампы вновь зажужжали в полную мощность. «Внимание! Низкая температура», – уведомил синтетический голос. «Включаю обогреватели». «Ой», – Алиса отпрянула. «Извини, просто». «Ничего», – кивнул я. Байрос сидел с закрытыми глазами, лишь немного шевелились его губы. «Техника, чтобы преодолеть страх, в любом случае ничего не выйдет», – хрипло произнес он. «Мы уже проходили тест. У Эйры нет способностей к управлению. Можешь остаться на пару недель, но не более. И это только ради безопасности Алисы. На случай, если те ублюдки вернутся. Если я сегодня не смогу пробудить Эйру, завтра же покину ваш дом», — сделал я ход конем. Капкан захлопнулся. Но Алиса хотела вмешаться, но я поднял палец, и она замолчала. «Давай, деточка, я просто нахальный мальчишка, который слишком уж поверил в собственные силы. Для тебя это отличный шанс избавиться от необразованного дикаря. Даже пары недель ждать не придется, и от дочурки будет чем отмазаться. В конце концов, вряд ли ты слышала пробуждение тех, кого Академия уже забраковала. Но я-то знаю, их методички – дерьмо. Знаешь, так даже лучше», – не стал скрывать своих намерений лорд. «Если сумеешь пробудить ее Хаа, можешь остаться, но убеждать ее ты будешь сам. Помогать тебе или заставлять ее я не буду». Судя по тону, с которым это сказано, Байрос считал, что заставить младшую дочь учиться почти так же невозможно, как спасти клан. «Что ж, уверен, это еще одно заблуждение. Но если не получится», — начала Алиса. «Нет», — перебил Байрос. «Ты все слышала, он сам предложил условия, а договор есть договор. Люциас, завтра я сведу тебя с Эйрой. На этом все. Айси, покажи гостю постель, он сильно устал с дороги». «Я сама», — Алиса потащила меня прочь из комнаты. «Эй-эй-эй», — запротестовал Байрос. «Ну что еще? Отдельно? Понятно, он спит в комнате для гостей, а ты в своей. Точка. Не обсуждается. Пап, ты нормальный вообще? Это и так понятно. Конечно, никто в комнату для гостей меня не повел. Мне одной страшно. Ну, после того, что было». Глава 10. Сон без сновидений. Так похож на смерть. И закончился он так же скоро. Как по щелчку, я проснулся полностью разбитым, вернее, меня нагло разбудили. Не успел я проморгаться, как девушка-робот в своем отрывисто-синтетическом стиле провозгласила: «Лорд Байрос и леди Эйра ожидают вас». Отвечать ей не было ни малейшего желания, как, впрочем, и идти на прием. Несколько секунд я лежал неподвижно, молча проклинал и богов, и научное знание за то, что сотворили такую нелепую концепцию, как сон. С трудом подняв опухшую голову, я сел, на полу нашел штаны, носки, рубашка на стене, ее приклеили, или как это получилось. Я подошел, попытался отодрать, получилось без особых проблем. Под рубашкой висел постер в золотой рамочке, та самая властная женщина. На картинке суровая дама в рыцарской броне скрестила неоновую катану с топором ящероподобного человека. В правом нижнем углу была надпись: «Последний фильм режиссера ВМВ-35-13 Human Creation, основана на реальной биографии княгини Ольги». Какие-то вопросы начали крутиться в голове, но напоминали они скорее жужжащий эскадрон пчел и принимать хоть сколько-то осмысленную форму отказались. Отложив это дело на потом, я продолжил поиски одежды. Полосатые чулки явно не мои. Футболка, футболка, куда же ты запропастилась? Ай, ладно, потом найду, рубашка есть, и хорошо. Комната Алисы вся завалена вещами, и без хозяйки тут не разобраться. А хозяйки уже нет, она уехала на съемки. Похищение похищением, а работа по расписанию. Мы спустились на первый этаж, прошли мимо стеллажей, уставленных фигурками пучеглазых девушек. А вот и двери в кабинет, их я помню. Я пришел первым, никакой леди Эйрой тут и не пахло. В черной комнате находился лишь громоздкий лорд. «Аничан, Аничан, Аничан», задыхаясь, повторял пискливый голос из динамиков ноутбука. Байрос хмурился и кивал. По всей видимости, зашел я прямо в разгар переговорного процесса с иностранными партнерами. Банана на полу уже не было. «Леди», лениво промямлил я, в пути, не поднимая глаз от экрана, огласил лорд. «Я же могу устроить небольшую демонстрацию, делай, что пожелаешь». Ждать пришлось недолго, в кабинет вошла Эйра, и она оказалась монохромной, ДМС, в смысле черно-белой. Наполовину год, наполовину гангстер, мелькнуло у меня в голове. Снизу черный подол платья, сверху белая рубашка и пара шелковых подтяжек времен сухого закона. Не хватало только таммигана в руках и шляпы Федора на голове. На лицо Эйра была бледна, но не болезненно. Бледна, как фарфоровая куколка. Эту смесь образов довершали угольные волосы, что вопросительно торчали парой пышных косичек. Полная противоположность своей сестры. Единственное, что их объединяло, это ярко-зеленые большие глаза. Правда, если у Алисы они походили на два первоклассных изумруда, то глаза Эйры куда больше напоминали концентрированный ведьмовский яд. «Пугало», кивнула в мою сторону девочка, кивнуть ей пришлось снизу вверх, так как кончик ее макушки едва мог достать до моих плеч. Она бесцеремонно зашагала к отцу. «Мне и так не повезло родиться в самом жалком клане, так теперь еще и это», пригласил бомжа-самоучку. «Ну правильно, денег-то на нормального учителя у тебя нет, ты же нищий, сколько ему лет вообще, готова поспорить, он младше меня, с каждым годом только больше позоришься, отец». Теперь понятно, чего Байрос так хмурился, когда о дочке говорил, она же противная забияка. «Оставь эти разговоры, Эйра, убеждать тебя, не моя забота, мальчик захотел поговорить, я дал слово, что предоставлю такую возможность. Результат меня не волнует. Выслушай его и можешь быть свободна», равнодушно ответил лорд. «Ты», Эйра залилась смехом, тем самым, натужным, искусственным, каким смеются только дети и светские львицы, когда хотят выразить презрение. «Не хочешь оставаться бомжом, поэтому решил примазаться хоть к какой-то семье? Ну давай, убеждай, хоть будет с чего посмеяться». Я улыбнулся. «Сейчас я покажу мастерство убеждений. Шаг первый – разрушение ожиданий. Я не собираюсь тебя убеждать, Эйра. Это ты должна убедить меня». «Я?» – смутилась куколка. «Ты чего несешь, болезненный? Агась, ты. Давай, можешь начинать, я слушаю». «Чего? Не буду. С чего я вообще должна это делать? Ну знаешь, я как профессиональный маг не беру в ученицы кого попало. Если в твоей головушке только и мыслишек, что о мальчишках да тусовочках, я сам от тебя откажусь, мне со всякими дурочками возиться не с руки. Может, ты вообще не знаешь, сколько трижды два будет? Шесть. И вообще я всю таблицу умножения знаю, и психологию, и философию, и про космос тоже. Да я столько научпоперов смотрю, что поумнее тебя буду. И ни на какие тусовочки я в жизни не ходила, и инсты у меня нет, это вон Алиса. Так, прошу, миледи, продолжайте, я сделал вид, будто смотрю в невидимый планшет. Расскажите о ваших коммуникативных навыках. Ладно, подловил, фыркнула девочка, но это ничего не меняет. Меня жалкие фокусы с пьяными дельфинами не интересуют. Если это все, то я пошла. Ага, пошла, как же, ты уже на крючке, рыбка. Я предлагаю тебе не фокусы, Эйра, зевнул я предлагаю власть. Куколка остановилась прямо в дверях, выдала еще одну порцию искусственного смеха и театрально развернулась. Власть, говоришь, да откуда тебе вообще знать, что такое власть? Наш клан, может, и на дне, но у последнего среди королей власти больше, чем у первого среди рабов. А ты даже не гражданин, не раб, мусор, что прибежал из-за стен. Я покажу тебе, что такое власть. Айси, он мне надоел, вышвырни его. Девушка-андроид угрожающе зашагала в мою сторону, но шагала недолго и очень скоро остановилась. Нарастал гул электромоторов. Айси пыталась преодолеть невидимую преграду, но Хаара была многократно сильнее. А не поднять ли коэффициент пафоса, судя по ее словам и внешнему виду, ей такое нравится. Итак, постановка. Моя власть покруче твоей будет. Начали. Сквозь сонливость я принял надменно серьезный вид. Твоя власть, власть слов, иллюзия, способная воздействовать лишь на тех, кто в нее верит. Я говорю о настоящей власти, моя ладонь сжалась в кулак, конечности робота с визгом скрутились, по телу пошли металлические складки, корпус треснул, и незримая сила разорвала андроида надвое. Искореженная груда металла рухнула на пол. Айс, тишина, бросил я, каха, крякнула Ира. Незримый пузырь вокруг ее головы больше не пропускал кислород. Девочка упала на колени, схватилась за шею, вдыхала и выдыхала, будто на нее натянули пакет. Вот, так ее, радость, запрыгал пес внутри головы. Ты права, Эйра, протянул я. У короля есть рабы, но любой король и сам всего лишь раб своих рабов. Он король лишь до тех пор, пока может убедить в этом окружающих. Это не власть, просто фокус, хрупкий и ненадежный, как и все в мире людей. И до тех пор, пока ты мыслишь их парадигмами, ты так и будешь заперта в этом цикле. Я даю тебе шанс принять свою силу. Силу, для которой не нужны посредники вроде веры или обмана. Тебе достаточно будет сказать «довольно». Со стула вскочил Байрос. Достаточно сказать «сидеть». Из моего плеча вырвалась тень, клацнула челюстями у лица старого лорда, и человек подчинится. Неважно, во что он верит, неважно, на каких ступеньках социальной пирамидки вы сидите, он подчинится. Уверен, старик и сам не заметил, как приземлил зад обратно на стул. Хорошо, хорошо, нужно больше. Эйра схватила меня за штанину. Во, во, я даровал ей один глоток кислорода. Неужели, стоя у порога настоящей силы, ты предпочтешь отдавать приказы железякам? Ты ведь знаешь, что способна на большее. Всегда знала. «Пошел ты», – пропищала девочка. «Страх», – сказал я в пустоту. Лампа на потолке зажужжала, засветилась и лопнула. «В этот раз я ее не касался. Ты боишься, но не меня, и не смерти». Повторение. Вспоминаешь тот день, когда узнала, что не можешь управлять Харой. Столько надежд, мечтаний. Все погибло в одну секунду. Ты боишься еще раз пережить ту боль. Куда проще смириться, чем дать себе еще один шанс, не так ли? Эйра не ответила. Этого они и ждут. Скажи, кто озвучил тебе результаты? По чьей указке проводился тот тест? Ты угроза, Эйра, а люди предпочитают запирать то, чего боятся. Такова их природа. Их единственный способ выжить. Так что выбирай, можешь и дальше оставаться зверушкой им на потеху. Сидеть в своей уютной клетке, где все такое родное и знакомое. Можешь и дальше делать вид, будто ты такой же человек, как они. А можешь, я, а, воздуха хватило лишь на две буквы, не подходит, покачал я головой, не словами, слова, пустой звук, ты должна встать, ползать на коленях, удел добычи, плюясь пеной, Эйра поползла вверх, будто скалолаз, хватаясь за мою одежду, за мешковатые штаны, за пожелтевшую рубаху, снизу на меня уставилась пара ядовито-зеленых глаз, взгляд настоящего бойца, он не умолял развеять заклинание, он не спасал свою жалкую шкуру. Этот взгляд бросал вызов. Хорошо, я коснулся ее разгоряченной щеки. Настоящий мир, это темный лес, Эйра. Я покажу, как превратить его в свои охотничьи угодья. Я вернул ей возможность дышать. Прошипев что-то неразборчивое, девчонка выбежала из кабинета. «Ты хоть знаешь, сколько стоит этот андроид?» Голос Байроса никак не мог определиться, использовать ли яростные интонации или чуть попуститься и состорожничать. Я повернулся к нему. «Еще одна цель. Подчинить. Подчинить». На стол упал мешочек с ариями. «Там хватит еще на трех таких же». Старик недоверчиво высыпал содержимое на стол. Глаза его блеснули. «Ты же понимаешь, что проиграл». «Она ушла», — сказал лорд куда более мягко. «Хотя речь была неплоха. Будь мне 13, я бы даже повелся. Такая искренняя. Ты ведь во все это веришь?» «Да, на многое надеешься, естественно. Ты ведь смог выбраться с четвертого кольца. Но реальный мир тебя разочарует». «Мальчик, можешь мне поверить, и никакие свистоперделки тут не помогут». Байрос оборвался, увидев мои глаза. Я подошел ближе к столу, огромной тенью навис над маленьким львенком. Искренне, я скривился в улыбке. Я просто дал ей то, чего она хотела. Бунтари одинаковы. Они готовы душу продать за ощущение собственной исключительности. Через пару часов она сама придет и будет молить, чтоб я стал ее учителем. Я закрыл ноутбук. Байрос не отреагировал. «Дальше. Нужно зайти дальше. Но кому как не тебе знать о бунтарях? Великий Байрос Лаисид, пришедший вернуть семье былую славу. Один против всего мира, вопреки судьбе. Но пара неудач. Пара встреч с людьми, чью силу ты не в состоянии понять. И вот он, результат, обрюзгший, сдавшийся старик. Когда разбиваются иллюзии, осколки ранят тело вполне по-настоящему, правда. Ты не знаешь, о чем говоришь». По голосу Байроса прошла дрожь. «Да, так, больше, покори». Я почувствовал, как из носа пошла кровь, но остановиться уже не мог. «Конечно, знаю, ты и сам знаешь, что знаю, но вернемся в настоящее. Договор есть договор, ты ведь помнишь, надеюсь, не нужно объяснять, что произойдет, если решишь нарушить слово». Я впился в его убегающие глаза взглядом из репертуара смертельных. В сочетании с красными радужками он должен смотреться особенно жутко. Забавно, вся ваша культура с самого вашего рождения пытается вбить в ваши людские головишки одну простую мысль. Не заключайте сделок с дьяволом. Но кто ее слушает? Ведетесь каждый раз. Львенок вжался в кресло, вцепился руками в край стола. Даже дышать он мог только через усилие воли. И все, что смог из себя выжать, банальное. «Да кто ты такой?» Во взгляде лорда стоял страх, но не тот, что испытывает старый лев, видя, что ему на смену пришел молодой и сильный самец. Нет, этот страх иного рода. Страх, что чувствует всякий зверь, впервые встречая дракона. Он-то мне и нужен. Я буду кормить этот страх, раздувать его, словно костер, раздувать до тех пор, пока в этом пламени не сгинет все, в том числе и отеческая любовь. Я зажмурился. «Стоп, опять Остапа понесло. Спокойнее, мы тут не это самое. Играй, да не заигрывайся». Вдох, выдох. Так, вроде отпустило. Я утер рукавом кровавый подтек. Просто мальчишка с четвертого кольца, вернув былую легкость, я издевательски поклонился. Ну а сейчас вынужден откланяться. Еще не все сны досмотрены. Байрос молчал. «Все, потопали отсюда». Я перешагнул через останки андроида и вышел из комнаты. А вот нечего было меня будить в такую рань. Доковылял до постели. В этот раз гостевой. Упал. Есть еще пара часов, прежде чем Эйра прибежит ко мне. Такой трюк Экс проворачивал сотни раз, находил в семьях слабое звено, искушал его. Наконец и у меня получилось. Но я поступлю иначе. Я не буду превращать Эйру в покорного фанатика. В этот раз все будет по-другому. Я завоюю этот мир в сопровождении личностей, что разделяют мою маленькую страсть. Никаких марионеток. Спаки-доки. Когда проснулся во второй раз, перед кроватью сидела черно-белая куколка. Я согласна. Глава 11. «Эй, народ, водка подорожала на 20 рублей», — закричал я, сложив ладони рупором. «Завтра еще на 40 поднимется. Государство нас как березку обдирает». Люди на улице засуетились. Кто-то, побросав вещи, побежал в магазин, кто-то стал звонить родным и близким. Наверное, хотел сказать им, что он их любит, и что бы ни случилось завтра, любовь эта не угаснет. «Такие жалкие», — хмыкнула идущая рядом Эйра. «Вон, еще один идет, в телефон пырит, стреляя в него», — указал я на подростка в капюшоне. Девочка-готик сложила пальцы в пистолет. «Ускорить». Стальной шарик выбил телефон из рук пацана. Он тут же закричал и бросился на землю. Закрыл голову руками. «Хватит шнырять в своем компьютерном мире», — начал я. «Оглянись. Посмотри, какой красивый мир вокруг», — поддержала Ира. «Мир вокруг и правда был красив. Шли мы по улице, пролегающей прямо под навесной автострадой. Никакого богомерзкого солнца. Вокруг самопальные домики, бочки с огнем. На огороженной свалке разбит палаточный ПГТ. Одним словом, посмотреть есть на что. Но если пейзажа окажется мало и некто решит посмотреть, скажем, на нас, он, вероятно, ужаснется и промолвит: «Да вы же парочка отбитых социопатов, что ни в пень колоду не ставит устои общества и нормы поведения в социуме». На что я сразу возражу: «Нет, это не так, вернее, да, это так, мы и правда парочка отбитых социопатов, что ни в пень колоду не ставит устои общества и нормы поведения. Но мы наводим на улице суету совсем не по этой причине. Мы занимаемся очень важным делом», — сказал я. «Чего?» — переспросила Ира. «Ты, говорю, опять обычным ускорением пользуешься, а шарики надо электрополями разгонять. А смысл? Поля твои слишком сложно создавать, а эффект тот же». «Тот же? Ну-ка, вон, стрельни по машине». «Ладно, ускорить». Металлический шарик звякнул, оставив аккуратную дырочку в припаркованном кибертраке. «Ну вот», — сказала Ира, — «есть пробитие. Что еще надо? А теперь дай шарик мне». Протянул я руку. «Обычное ускорение — это рогатка». Я прицелился. По сравнению с гаусс-пушкой, на кончике пальцев сверкнул разряд, и в следующий миг кибертрак брызнул серебряными слезами. Удар был такой силы, что капот просто разворотило, а саму машину вынесло на дорогу. «Теперь поняла?» Эйра несколько секунд постояла, потом спросила: «Так как, говоришь, эти поля создавать?» И я во второй раз прочитал ей небольшую лекцию по силам электромагнетизма. Сначала шарики никуда не летели, потом лишь трещины на лобовых оставляли. Ну и наконец, очередная иномарка получила дыру размером с яблоко в пассажирской двери. «Получилось?» — обрадовалась Эйра. «Видел? Видел? Не, я смотрел, как бездомная стая собак мирно играется с детишками. Давай еще раз. Ну ты, Люци, для тебя же стараюсь. Смотришь, ускорить». Еще одна припаркованная машина получила дырку. «Пока не так сильно, как у тебя, но тоже ничего, да. Попробуй сразу 4 точки разгона создать», — посоветовал я. «Так и точность повысится, и мощность». Эйра глубоко вдохнула, зажала шарик меж указательным и средним пальцем, кисть приняла форму пистолета. Из-под алых губ показался кончик языка. Он всегда показывался, когда девочка-готик на чем-то концентрировалась. И ускорить. По раздавшемуся в воздухе треску я понял, что куколка где-то очень и очень сильно напортачила. Остановить ее я не успел. С кисти сорвалась молния. Не разряд, молния. Протянулась на десяток метров и прошила насквозь фургончик с мороженым. В месте попадания металл разогрелся до такой степени, что жиденькой желтой кашицей закапал на асфальт. «Как ты? Я не знаю. И вообще, это ты мне сказал? 4 точки создать». «Ну я и создала. Сможешь повторить?» Рука с черными ноготочками взметнулась вверх, стыдливо опустилась. «Не, мана, блин, кончилось. Раз такое дело, поедем домой». «Да, незаметно хочет съехать со второй части тренировок. Ну, хитрюга». «Пока нет, у нас же еще кое-что есть. Помнишь, но молнии, это здорово. Если научишься применять их, порвешь всех на вступительных. И, конечно же, эти молнии помогут мне. Главной слабостью магии всегда было расстояние. Ускорение частично решает эту проблему, но для него нужны предметы. В последнее время я твердо вознамерился обойтись без них. Хотел воссоздать одну штучку из моего мира, но там возникли трудности со стабилизацией. Не хотелось бы поджечь атмосферу и уничтожить всю жизнь на планете. В общем, работы предстояло много. Молнии могут стать временной заменой, пока я не порешаю вопросики здешней физики. Осталось только разобраться, как этими молниями пользоваться. «А, ну», — Эйра опустила глаза, — «может, отложим вторую часть на завтра? У нас 3 дня до поступления», — напомнил я. «Или меня антимагическая гвардия порешит. Мы и так откладывали несколько раз. Маги, прошедшие тест в лаборатории, обязаны были зачислиться в академию в течение 2 недель, иначе спецотряд выжжет им мозг. Глупо было надеяться, что власти за просто так выдадут бесплатный усилитель, гражданство и еще денег в придачу. Раз уж взял, будь добр служить родине. Давай в качестве разминки», — я указал на идущую впереди женщину, — «запустим в нее стаканчиками. Ты сок допила?»